Утро прошло недаром, но романтическое настроение испорчено. Мама опять будет ворчать по поводу перепачканного килта. — Да брось ты! — беззаботно махнул рукой Эшли, в припрыжку хромая рядом. — Я тут у вас уже вторую неделю, и мне здесь нравится. Не столица, конечно, вечером пойти некуда. Ни танцев, ни салонов, еда грубая, жители тупые, почитать нечего, пообщаться не с кем, зато живой. — А покинь я, ваши милые края, кто знает, как далеко бы я ушел под пристальным взглядом тайной полиции. А ну, давай махнем в харчевню к старине Трувору. — Почему нет? — пожал плечами я. — За ремонт мы ему заплатили, и та новая служанка вроде не очень на тебя дуется. Ты ведь не забыл рассчитаться с ней за несложившееся замужество? — Ну, во-первых, жениться я не обещал. Во-вторых, щедрость рода Эльхенгауэров давно вошла в поговорку на всех континентах, двух морях и четырех странах империи. Ей не в чем меня упрекнуть. Но, в крайнем случае, заплатим еще раз, делов-то. На самом деле, после той памятной эпопеи, когда мы фактически разгромили блуждающий замок ведьм, оборвав нить контрабанды опаснейших деревянных кукол, заняться было абсолютно нечем. Я, как последний дурак, согласился взять этого задохлика погостеть к нам в горную деревеньку Архов. Так наш умник умудрился втереться в доверие к моей маме. Натаскал ей каких-то цветочков слуга, все расспрашивал о здоровье, о том, какой был маленький, а в результате прижился. Мама пару раз высказала свое мнение тем из соседей, кого это не устраивало. И еще пару голов разбил я, и маленького графа никто всерьез не трогал. Вопрос лишь в том, как долго мы с ним будем испытывать терпение общества. Я и без того тут не в особом фаворе. Примерно часа три спустя мы топали в долину, до харчевни бывшего наемника, друга моего отца, было не очень далеко. Над трубой его заведения призывно клубился синий дымок, на дороге не попадались врлаки и хнары, а из кустов не выскакивали невежливые агрессивные рыцари в черных плащах. Лично я вот так уж особо об этой тайной полиции империи даже не беспокоился. Они наверняка просто вернулись в столицу за новыми указаниями, пока туда-сюда, обратно, да отдохнуть, да набрать новых людей, да разобраться, где мы прячемся. Минимум месяц фора у нас есть. Поэтому в харчевню Трувора мы шли абсолютно спокойно, не ожидая ни малейших неприятностей, а заря. Эшли и неприятности близнецы-братья надо запомнить и записать. В харчевне, трактире, постоялом дворе, распивочной, гадюшнике, бандитском притоне, любое название верно, нас встретили одобрительным ревом и подняли вверх кружки. Да здравствует достославный граф Эльгенхауэр! Угу. Обо мне ни слова. Я кто? Я арх, к тому же неправильный. В смысле, умею читать, считать, увлекаюсь философией и вообще мыслящий индивидуум, когда нам полагается быть просто тупорылой горой мышц. Свободный столик расчистили быстро, традиционно, в самом углу, подальше от стойки. Бывший наемник все еще никак не привыкнет к тому, что я периодически разбиваю ему всю колоннаду бутылок чьим-нибудь очередным ретивым телохранителем. Хотя, с другой стороны, примерно так я и познакомился со своим теперешним хозяином. — Привет, малыш, привет, Эшли! — мимоходом поздоровался Трувор, собственноручно ставя перед нами две кружки с выдержанным элем. Глаза мои на вас не смотрели.